Глава 23. Диана. Очухалась я, как ни странно, не в сыром подвале и даже не в наручниках, а во вполне себе симпатичной комнатке, напоминающей коммуналку 50-х и стилизованных ретро-фильмов. Я соскреблась с продавленного пружинного матраса, щелкнула замызганным выключателем, дабы оглядеться и оценить обстановку, в которой оказалась. Выключатель не отозвался. Пришлось довольствоваться пробивавшимся из щелей в заколоченном окне светом. Когда глаза привыкли, в целом стало очень даже неплохо. Из мебели в комнате была одна единственная кровать с тем самым матрасом, на которую я в сознательном состоянии не легла бы даже под угрозой расстрела. В киношных коммуналках вечно бегали шумные пионеры или чинно сновали благочестивые бабушки. А в этом обиталище, кроме офигевшего таракана, отдавшего с голодухи концы на подоконнике, и меня, похоже, никого не было. Думать о том, как скоро я присоединюсь к таракану на том свете, мне не хотелось, поэтому я начала восстанавливать в памяти события. После милой беседы в рабочем кабинете с Николаем я пошла в сортир под присмотром двух очаровательных мордоворотов, где в кабинке расхреначила об пол свой шпионский мобильник и отправила сим-карту в далекое путешествие по городской канализации. Мой основной мобильник у меня отобрали сразу, и я была искренне счастлива, что им в голову не пришло меня обыскать. Я даже сразу сообразила, куда меня забросила судьба в лице папочкиных красавцев, в один из домов, предназначенных под снос, на месте которого скоро будет шикарная новостройка, метражу квартир, в которой позавидуют среднестатистический бальный зал. На дальнем-дальнем шоссе, где застройка только-только начинается, и кроме одичавших собак и бомжей, здесь встретить кого бы то ни было проблематично. О том, как я здесь оказалась, я тоже могла только догадываться, ибо после того, как я попыталась сбежать от сопровождающих на выходе из офиса, предварительно саданув одному между ног, меня вырубили профессиональным ударом. Наверняка на сей счет были весьма четкие инструкции. Почему-то мне вспомнилось высказывание Лёлика из небезызвестной «Бриллиантовой руки». «Бить буду аккуратно, но сильно». Эту комедию, по-моему, смотрели все, у кого были родители с совковым прошлым. Так вот, судя по всему, у меня даже нос был не сломан и челюсть не свернута, разве что в ушах звенело и тошнило от жизненных обстоятельств. Для того, чтобы убедиться, что я нахожусь в апартаментах в гордом одиночестве, я заорала: «Землю крестьянам, оседло коровам!» на повышенных тонах и постучала в запертую дверь сначала ногами, а потом стоявшим возле кровати железным штырем, на что ушли последние силы. Сообразив, что на исполнение «Интернационала» меня уже не хватит, я, не выпуская штырь из рук, уселась на кровать. Вариантов оставалось немного. Подождать за дверью, пока за мной придут, от души пройтись штырем по голове первого, кто войдет, а потом попытаться бежать. Этот вариант, скорее всего, закончится тем, что я раскрою череп одному из папочкиных исполнителей, а следующий меня опять вырубит. И на этот раз, когда я приду в себя, мне будет уже не так комфортно. Был еще второй вариант — попытаться поговорить о том, что если я исчезну, данные тут же будут переданы куда следует. Его я и собиралась придерживаться. Но планы — это штука ненадежная. Они чаще всех в этой вселенной ходят по известному нецензурно-эротическому маршруту, то есть нахуй. В этом я в очередной раз убедилась, когда лязгнул засов, и я в сопровождении парочки бравых парней прошествовала в соседнюю комнату. Здесь было гораздо светлее и уютнее, и даже стоял напольный обогреватель. Так-так, значит, электричество только мне не выдали, а в целом его еще здесь не отключили. Ну окей, предположим. Если до этого я даже почти не дергалась, то сейчас вся моя уверенность куда-то испарилась. Конечно, я могла накрутить себя и превратиться в истеричное нечто, впавшее в панику, но я предпочла сидеть и вспоминать последние события из жизни моих знакомых, оценивая их со стороны. Например, то, что Мелехов расстался с Олесей, и это был вполне закономерный результат. Невозможно постоянно жить с оглядкой на прошлое, даже если ты очень хорошо относишься к человеку. Никита к Олесе относился хорошо, более чем, но не любил. Это было очевидно. Может быть, вся фишка заключалась именно в этом? Как бы там ни было, они разошлись, и Мелехов наверняка по этому поводу очень переживал, чувствуя себя виноватым. Я всегда поражалась способности Никиты обвинять себя даже в том, что Земля круглая вертится, а пострадал за это не он, а Галилей. «Ну, здравствуй, Диана. Когда я увидела вошедшего папочку, все отвлекающие благоприятные мысли вылетели у меня из головы, а перед глазами замигала неоновая надпись, которую я воспроизвела на бумаге во время встречи с Николаем. Я всегда искала определение образу Астахова Дмитрия Семеновича, но только сейчас до меня дошло, что его можно было охарактеризовать одним коротким, общеизвестным словом «пиздец». Если бы он не приехал лично, я бы еще подумала о том, что мне светит отсюда выйти. Сейчас, встретившись с ним взглядом, я поняла — не светит. Даже последняя оставшаяся в живых в этом доме лампочка, которая вот-вот норовила погаснуть, мигала морзянкой телеграмму «пиздец, пиздец, точка, тебе пиздец, точка, сама нарвалась, тире, дура, точка, покойница, точка». «У меня всего один вопрос». «Оно того стоило», — поинтересовался отец, обращая на всех присутствующих не больше внимания, чем на стены и потолок. На пол он только что посмотрел, весьма брезгливо, надо сказать. Потом перевел взгляд на меня, но брезгливость из взгляда не ушла. Ответить я не успела, потому что у отца зазвонил смартфон. Он выслушал информацию и уложился в два коротких предложения. «Да, хорошо. Завтра утром обсудим». После чего нажал сброс и снова посмотрел на меня. «Думаю, тебя согреет мысль о том, что о тебе очень беспокоился твой любовник». Вот тут я поняла, в чем заключается истинный смысл слова «пиздец». При упоминании об Андрее у меня сердце заколотилось где-то на уровне глотки, игнорируя все возможности физиологии. По крайней мере, мне так показалось. «То есть?» — хрипло спросила я, не двигаясь с места. «Искренне надеюсь, что данное освещение не позволяло разглядеть, что я стала похожа на призрака из голливудских ужастиков. Я буквально физически ощутила, как кровь отхлынула от лица». «Звонил на твой мобильный, угрожал». В голосе отца слышались язвительные нотки, что, впрочем, не важно, потому что завтрашний день он не переживет. Договорить папаша не успел. Я бросилась на него прямо оттуда, где стояла. Подозреваю, что это было похоже на кошачий прыжок. Исполнение меня мало волновало. Моя скользкая куртка осталась в руках парня, попытавшегося это предотвратить. А блок отца я обошла как-то слишком легко. Мы оба полетели на грязный пол, и прежде чем меня от него оторвали, я успела от души врезать ему по физиономии, зубами полоснув по горлу. Меня буквально оттащили от него, швырнули к стене, но я снова рванулась вперед. На этот раз, наученный горьким опытом недооценки хлипкой, беззащитной меня, папочкины парни оказались шустрее. Один перехватил меня, в то время как второй помогал отцу подняться. Он даже не взглянул в мою сторону, доставая из кармана, утратившего свой шик пальто, платок и прикладывая к разбитым губам. Сбросил пальто на руку одному из своих псов и направился к двери, бросив на ходу: «Займитесь ей». Я слишком хорошо помню это состояние, когда игла прокалывает вену, а потом тебя уносит. Последнее, что мне надо было сейчас, — это улететь, несмотря на то, что я осознавала полное собственное бессилие. Я не помню, чтобы когда-то проявляла такие недюжинные чудеса силы, когда со мной с трудом могли справиться несколько здоровых мужиков. Им пришлось трудиться вчетвером, для начала разложив меня на полу. Один фиксировал ноги, второй — свободную руку и корпус, третий — руку, куда собирались колоть, чем и занимался четвертый. Последний раз я так материлась и дралась очень давно. Кажется, когда папочкины псы заявились за мной к Робу, потому что слова отца «завтрашний день он не переживет» набатом звучали в ушах. Наверное, если бы я не была под кайфом, меня бы колотило от осознания собственного бессилия. Нет ничего страшнее понимания, что ты ничего не можешь сделать, чтобы защитить близкого человека, предотвратить его смерть. По всей видимости, дозу мне вкололи нехилую, потому что повело почти сразу, но до этого я не прекращала попыток вырваться, рискуя вывихнуть себе все, что можно. В моем случае передоз как причина смерти будет выглядеть вполне адекватно. То, что я развлекалась наркотиками, подтвердит куча народа. А папочка сделает скорбную мину, и все будут ему сочувствовать. Соболезнуем, Дмитрий Семенович, такая страшная смерть, такая молодая девочка, но наркотики — страшная штука. Это не всегда возможно проконтролировать и бла-бла-бла. Потом его пиар-менеджер устроит из этого ТВ-шоу, где отец выступит жертвой, и впечатлительные домохозяйки будут обсуждать это на лестничных площадках с соседками, с подругами по телефону и гонять мужей, чтобы те провели воспитательные беседы с отпрысками. Банальщина. На этом мое сознание вынесло в далекие дали ярких красок, острых углов и нереальных сюжетов в стиле «Все будет замечательно, еще лучше, чем сейчас». Я еще пыталась цепляться за грани реальности, но каждая сотая доля секунды уносила меня от нее все дальше, до того самого момента, как я просто перестала быть. Андрей. Пока я ехал к Астахову, у меня было время подумать обо всем. О том, как я в очередной раз пошел на поводу собственного эгоизма и предпочел поверить в то, что мне представили, вместо того, чтобы подумать о близком человеке. Похоже, эгоизм — истинный бич современности. Неравнодушие и безразличие, не стремление к материальным благам и карьерному росту, а именно эгоизм во всем его буйном цвете. Определяя себя как центр Вселенной, ты упускаешь главное. А когда приходишь в себя, хватаешь руками пустоту. Часы показывали 1:30 ночи, когда я остановил машину перед шлагбаумом парковки элитной новостройки, где жил Дмитрий Семенович Астахов. Я узнал его адрес на следующий день после того, как Ирина и Сергей попали в реанимацию. Гордеев пробил по своим каналам. Он же назвал мне имя Николая Энгера с пометкой «Быть осторожным при встрече». Это имя впечаталось в мою память, как и слова Димы. Он его новый глава СБ, но, поверь, с ним лучше не связываться. «Я и не планировал», — сказал тогда я. Но сказал без особой уверенности. «В нашем со Астаховым противостоянии мы уже перевалили за отметку без жертв». Сидя в машине, пару минут я думал о том, что мне очень не хочется оставлять своего сына без отца. Похоже, отсутствие Дианы в моей жизни окончательно лишило ее всякого смысла. Даже учитывая критический статус ситуации, останься она рядом, все могло бы быть совершенно иначе. А она осталась бы, если бы у меня, здорового мужика, хватило мозгов вытряхнуть из ее головы все мысли о шпионских играх за спиной собственного отца. Если бы хватило времени довести до ее сведения, что я сам могу справиться с этой ситуацией, совершенно иначе. Мы могли бы банально уехать вдвоем. Но так получилось, что у меня в очередной раз не хватило времени на женщину, которая была мне отчаянно безумно дорога. Весь мой план был одной сплошной импровизацией, а вероятность того, что я попаду в квартиру Астахова, была 50/50. Если бы он оказался дома, мне могло повезти меньше, но дома оказались только его жена и сын. В этой новостройке не было консьержа, только охрана. Ей она и сказала, что Шмелева, Андрея Николаевича, по поводу договора можно пропустить. Кажется, этим визитом я перечеркнул все остатки своих принципов. Желание оставаться в стороне и не быть таким, как он. Пока ты и твои близкие не сталкиваются с теневой стороной бизнеса, вы можете строить какие угодно иллюзии о том, что происходит за гранями этого мира. Как только вы сами переходите эти грани, обратного пути уже нет. У меня уже не было. Хотя я еще мог нажать кнопку остановки на лифте и оказаться не на 16-м этаже перед астаховскими апартаментами, а внизу в холле. Катерину Астахову я помнил хорошо. Идеальный образчик жены сильных мира сего. Холеная, самоуверенная, привыкшая ко всеобщему заискиванию и поклонению. «Я же просила Диму решать эти дела вне дома», — сказала она. «А вы бы могли не доводить до такого». «А вы бы могли притвориться, что вам жаль девчонку, которая сейчас неизвестно где», — спокойно отозвался я, хотя внутри все переворачивалось. «Диана всегда нарывалась. То, что она сделала ради вас, это уже за гранью». «Согласен. По-прежнему спокойно», — произнес я. Хотя желание свернуть этой змее шею внезапно ударило в голову, как дешевый алкоголь. «Но ради вас никто и никогда такого не сделает, правда? Скорее, ваш муж закопает и вас, и вашего сына очень быстро, если вы перейдете ему дорогу». «Убирайтесь!» — холодно процедила она. «Подождете моего мужа в холле». Вместо ответа я стянул перчатки, швырнул их на тумбочку. Катерина схватила за телефон, но я вырвал его из ее рук и засунул себе в карман. «Это пока побудет у меня». «Я вызову охрану». «Валяйте», — согласился я. «Поскандалим, поорем на весь этаж об исчезновении дочери Астахова. Может быть, у вас все и правда куплено, но соседям будет очень приятно послушать некоторые подробности вашей с супругом семейной жизни». Она посмотрела на меня так, будто не против была убить на месте, но не знала, как. Какая очаровательная у Дианы семейка, да дрожи в коленях. Мне доводилось слышать выражение, что женская ненависть убивает, но видеть нечто подобное во взгляде знакомой женщины приходилось впервые. Это была неприкрытая, бессильная злость, превратившая лицо в отвратительную маску. Не знаю, что сейчас отражалось в моих глазах, но она отступила, позволяя мне пройти в квартиру. «Дмитрий приедет не один», — высказала она очередной аргумент, который, судя по ее мнению, должен был заставить меня обратиться в бегство. «Сомневаюсь», — пожал плечами я. «Он же не решает эти дела дома. Угостите меня кофе, Катерина Анатольевна». Она бы с удовольствием угостила меня кофе с цианидом. Но, судя по всему, цианида в доме не наблюдалось. Астахова повела плечами и кивнула в сторону кухни. Я прошел следом за ней и опустился на стул, разглядывая обстановку. Большая квартира, семья, загородные дома, машины. Что не хватает таким тварям, как Астахов, когда они начинают убивать? Как будто на тот свет с собой можно забрать все, что нагребут здесь. Вопрос риторический, если не сказать философский. У таких людей просто иной склад ума. «Все могло бы быть значительно проще для всех, если бы вы сразу подписали договор», — повторила она, обращаясь не то ко мне, не то к соседнему пустому месту за столом. Я проигнорировал собственную значимость в глазах жены Астахова и пожал плечами. Математическая теория может предложить бесчисленное множество развитий и решений данной ситуации. И все-таки мы все сейчас в одной единственной точке, к которой пришли общими усилиями. Она с таким остервенением ткнула кнопку включения кофемашины, как будто хотела пробить ее насквозь, и направилась в комнату. Я перехватил ее на полпути и кивнул на соседний стул. «По-моему, вы слишком много себе позволяете». «Не больше, чем ваш муж в отношении тех, кто мне дорог». Сказано это было таким тоном, что она попятилась. «Сядьте!» «Я закричу!» «И разбудите вашего сына!» Закончил я за нее. «Сколько ему лет, Катерина Анатольевна?» 10? 11? Судя по выражению ее глаз в настоящий момент, я уже напугал ее основательно, хотя на самом деле это в мои планы не входило вообще. К счастью для нее и для меня, в замке повернулся ключ и хлопнула входная дверь. «Все закончилось, Кать!» «Эта мелкая тварь больше никогда не будет трепать мне нервы!» Каких сил мне стоило остаться на месте после этих слов, я не могу оценить даже с большим приближением. Тем не менее, я остался и дождался появления Астахова в дверях собственной кухни. Это была немая сцена, одна из тех, что так потрясающе смотрится в театральных постановках и так фальшиво в реальной жизни. Поэтому я решил не затягивать с ней. «Я буду, Дмитрий Семенович», — произнес я, глядя на него и поднимаясь. Астахов схватился за телефон, но я успел первым. Перехватил его за запястье, выворачивая за спину, и прежде чем он успел опомниться, приложил лицом о столешницу с такой силой, что что-то хрустнуло. Катерина завизжала, но под моим взглядом осеклась, запечатала рот руками. «Сейчас ты отвезешь меня к ней», — сказал я, — «где бы она ни была, что бы с ней ни было, и молись всем, кому только можно, чтобы Диана была жива, потому что если со мной или с ней что-нибудь случится, вся твоя империя рухнет через прокуратуру Москвы». «Ты блефуешь!» — процедил было он. «Знаете, чем хороши электронные документы?» — поинтересовался я. «Можно сделать бесчисленное множество копий в рекордно короткий срок и разослать в несколько сотен адресов в считанные минуты». «Так что, можно вас отпустить?» Вместо ответа Астахов кивнул. Насколько это позволяло его прижатая к столешнице физиономия. «Катерина, тебе лучше уйти», — начал было он, когда я его отпустил. «Не думаю», — перебил я его. «Возможно, присутствие вашей жены поможет вам принять правильное решение, когда мы будем обсуждать мои требования». Астахов похрустел шеей, игнорируя жену как предмет обстановки. «Что вы хотите?» — сухо бросил он. «Кого?» — напомнил я. «Кого и только кого, поэтому давайте сразу перейдем к делу». Астахов промолчал. Я же упорно старался не думать о тех словах, что он бросил жене, когда только пришел. Мы молча смотрели друг на друга, и это могло бы продолжаться еще достаточно долго, потому что ни один из нас не собирался отводить взгляда. Положение спасла кофемашина, плюнувшая в чашку готовым кофе. Катерина молча шмякнула чашку на стол с выражением лица «пей и подавись». Ей даже цианида добавлять не нужно, от такого кофе будет изжога, если не язва. «Мы можем обсудить новые условия нашего делового сотрудничества», — произнес Астахов. «Вы меня удивили, Андрей, в хорошем смысле слова». «Я странный человек», — перебил я, — «и не сотрудничаю с теми, кто использует женщин и детей как рычаги давления на деловых партнеров». «Своих в том числе. Итак...» «Какие у меня гарантии?» — поинтересовался Астахов, глядя мне в глаза. «Все ваши гарантии — это ваша дочь, Дмитрий Семенович», — сказал я. «И в ваших интересах сказать мне сразу. Диана жива?»